Глава пятая. «Он сказал, сын? Мне не послышалось?» — спросил Джак. «Не послышалось», — ответила Лара. «Плоунок, иди открой». «Почему я?» «Не будешь меня слушаться, в лягушку превращу», — пригрозил алхимик. «Вы не умеете», — с сомнением сказал я, но все же пошел открывать. За дверью стоял коренастый мужчина моего роста, на вид лет 40. Он не выглядел уж очень устрашающим, полноватый, с круглым, чисто выбритым лицом и добрыми глазами. Это меня приободрило. И, распахнув дверь, я грозно спросил: «Вам кого?» «Мне, уважаемого алхимика Джага», — мягко ответил дядечка. «Впрочем, я бы и с дочкой повидался». «Не уверен, что такие здесь есть», — сообщил я. «Это ничего», — также мягко заметил гость и, сделав легкий пас рукой, мгновенно меня парализовал. «Главное, что уверен я». Пройдя в мастерскую, он двинулся в сторону лестницы. «Помогите!» — попытался крикнуть я, но губы меня не слушались, и получилось просто сдавленное мычание. Какое-то время я так и стоял, словно статуя, без возможности пошевелиться. А затем в холле появился Джак. «Господи, Дозерог, что ты с ним сделал?» — воскликнул он. «Ничего страшного, просто немного обездвижил», являясь вслед за алхимиком, произнес дядечка. «Ему полезно в целях воспитания и дисциплины. Расколдуй его немедленно». «Да пожалуйста, сынок». Я почувствовал, как мое тело снова начало меня слушаться. «Не называй меня так», — вспылил мой учитель. «Никакой я тебе не сын, знать тебя не знаю». «Это ты сгоряча. Давай вместе с Ларой сядем спокойно, выпьем глинтвейна и все обсудим. Я, между прочим, принес вам хорошую весть. Папа — алкаш. Вести лучшей и не придумаешь. Ну, перестань. Хотя бы выслушай». «Выслушаю», — спокойно ответил Джак. «А потом ты уйдешь, а я сообщу совету, что ты появился. Вот они обрадуются». «Глупый мальчишка, ты ничего не знаешь. Ни про меня, ни про совет. Иначе не сказал бы такую глупость». «Папа, мне 300 лет. Я кто угодно, только не мальчишка. Плоунок, накрой на стол. У нас тут назревает семейное сборище. И это... воды принеси Ларе. Она, похоже, впала в ступор от появления родителя. Бог знает, чем закончится такое ее состояние. Хорошо, если просто отпустит. А если рыдать начнет? Или бегать тут с топором?» «Она что?» — тихо спросил Дозерог, покручивая пальцем у виска. «Немного того?» «Что поделать?» – развел руки в сторону Джак. «Видимо, наследственность. У меня нет никакого желания вести с тобой беседы. Появись ты пару сотен лет раньше, я бы был в восторге. А в данную минуту для меня ты просто ходячая проблема. Если узнают, что я тебя впустил и не сообщил сразу, лишат лицензии». «Поверь, сынок», – сказал дядечка, – «после того, что я тебе скажу, ты сам снимешь со стены свою замечательную бумажку с гербовой печатью и порвешь». «Плоунок, ты еще здесь?» «Искал чашки, учитель», — заторопился я. Хотя на самом деле не хотел пропустить ни слова из их разговора. «Легендарный Дезерок у нас в гостях. Это же событие небывалых масштабов». Найдя Лару, я преподнес ей кружку воды и поставил на огонь чайник. «Этот внизу?» — спросила Летунья. «Внизу», — ответил я. «Значит, не привиделся», — вздохнула Лара и посмотрела на кочергу. «Что ты собираешься делать?» — настороженно спросил я, проследив за ее взглядом. «Да ничего», — пожала она плечами. «Хотя пока не будем загадывать». «Ты спускайся», — сказал я, убирая кочергу подальше с ее глаз. «А я вам сейчас чайку принесу». «Хорошо», — сказала Летунья и нехотя поднялась. «Может, у меня и мама где-то бродит?» Когда она вышла, продолжая пребывать в задумчивости, я быстренько вскипятил воду в чайнике, разлил по кружкам заварку и стал делать бутерброды. «Ну не мог я раньше!» — донеслось снизу. К этому времени я уже приготовил поднос с закусками и чаем и поторопился вниз. В приемной, нависая над столом, Джак что-то тихо выговаривал Дозерогу. К сожалению, я услышал лишь последние слова. «А теперь уже нет выхода». «Ты не прав, сын», — — не согласился Дезирок. «Выход есть всегда. Не называй меня так! Но ты хотя бы дослушай. Да, мы не сможем обмануть совет. Они так и так узнают, что я здесь был. Но это не важно. Важно, что я вам сейчас скажу. Вы должны принять решение совместно, а я вернусь и приму его, каким бы оно ни было. Первое, что вам надо понимать, наш мир не настоящий. Это симуляция». «Как?» – переспросил я. «Симуляция – это как постановка в театре, где актеры думают, что они действительно персонажи, которых изображают. Мудрено». «Допустим», — согласился Джак, без особого трепета выслушивая Дезирога. «Философию я тоже изучал. Симулякры, экзистенции, энтелехия. Что конкретно ты хочешь сказать? Я конкретно тебе говорю, что этот нелепый мир — фальшивка. Алхимики, маги, камни-указатели. Тебе никогда не казалось, что все это какой-то абсурд? Так, и что?» «И то, что надо что-то с этим делать. Когда я совершил это открытие, я тоже сперва отнесся к этой новости спокойно. Но потом мне стало интересно, зачем, а главное, кто все это придумал. Меня конкретно смущало несколько вещей. Если существа не настоящие, тогда зачем они страдают? Кому нужны все эти неприятные болезни, смерти, войны? Неужели нельзя было сделать систему, при которой развитие происходило бы под влиянием других факторов? Я начал экспериментировать с реальностью, пытаясь понять логику создателя. И я понял, а затем несколько раз подтвердил на практике. Этот мир создан идиотами. В смысле? Он мог бы быть лучше? Нет, в прямом смысле. Очевидно, существа, допускаю, что это люди, скопировали систему из собственной жизни. При этом, конечно, добавив в нее всякие красивости, вроде летающих островов. Лара вздрогнула. «Или даже людей», — продолжил Дезирок. «Помнишь, был портал к чудикам, которые обладали сверхъестественными способностями? Летали, крушили все, глазами стреляли. Чем это кончилось? Они же просто друг дружку переубивали. А когда сунулись в другие миры, наделали там столько шуму, что их решено было переловить и ликвидировать». «Я слышал про этот мир», — попытался вспомнить Джак, «но, кажется, он потом даже из справочников камнеуказателей пропал». «Правильно», — сказал Дезирок. «Там», — он показал пальцем вверх, «решили, что этот мир не жизнеспособен, и просто его стерли». «Это как стерли?» — удивилась Лара. «Как ластик стирает грифельный карандаш на бумаге», — ответил Дезирок. «Они обладают такой властью над всем. И думается мне, что наш славный совет — это не какие-то там выдающиеся алхимики и маги, а всего лишь аватары тех кретинов, которые пытаются управлять нашей вселенной. Может быть, для них это просто такая игра, я не знаю. Но совершенно точно уверен, что машина, которой они пользуются, давно уже вышла в своем развитии за рамки их понимания. Иначе как мог появиться я?» «Так», Джак встал из-за стола и стал расхаживать по комнате. «Допустим, все это правда. Допустим, мы во все это поверим. Но что мы можем с этим сделать? Если все вокруг создано ими, то им и подвластно?» «Не все создано ими», улыбнулся Дезирок. «Вы, все трое, созданы мной». Я не сразу сообразил, что означает для меня последнее заявление этого дядечки, и поэтому здорово перепугался, когда все глаза уставились в мою сторону. А когда до моей головешки наконец дошло, я вскочил и закричал. «Неправда! У меня были родители!» «И много ты с ними общался?» — ласково спросил Дезирок. «Постоянно. За обедом с мамой, с отцом во время работ в огороде. А не возникало ли у тебя такое чувство, что твои родители ведут себя как неживые? Каждый день делают одно и то же. Говорят одинаковые слова, реагируют однотипно, а на все новые события реагируют одинаково агрессивно, так, чтобы ты к ним больше не лез с расспросами». «Все родители такие», — буркнул я. «Угу», — улыбнулся Дезирок. «Особенно ненастоящие. Ты ведь даже не вспомнил про них, когда обнаружил порталы. И после того, как поступил к Джагу в ученики, им ни разу не написал. И тут нечего переживать. Просто у тебя никогда не было с ними настоящей связи. Не было любви. Бедненький, пожалела меня Лара. Ну и не нужна мне ваша любовь, буркнул я. Не очень-то хотелось. Всем хочется любви, сказал Дозерог. Но в этом мире о ней не знают. Я нашел баг в системе, который позволил мне создавать существа, неподвластные совету. Я знал, что настанет время, когда я смогу бросить вызов этому миру, и мне понадобится войско. И я создал вас. Не вас одних, надо сказать, но вы будете главными действующими лицами, потому что ни хатифуты, ни гоблины мне в этом мероприятии не помогут. Ты и их сотворил? Спросил Джаг. Я не мог знать, кто пригодится в этом сражении, и создал по юниту в каждом мире. А что за баг, который тебе помог сделать нас такими? О, это увлекательная задачка, усмехнулся Дозерог, которую помог мне решить один математик. Как поселить в гостиницу с бесконечным количеством комнат человека, если все комнаты заняты? Как? Надо переселить посетителя из первой комнаты во вторую, из второй в третью и так далее. Первая комната всегда будет свободной. В мире, где юнитов может быть бесконечное число, надо было просто найти такого, которого можно переселить в другой мир. И я совершенно спокойно провернул эту штуку, подсунув в мир, где водились динозавры, одного мелкого дракона. Поэтому у нас драконья кровь. — спросила Лара. — Кровь у вас самая обычная, — отмахнулся Дозерог. — А вот информация в ней не из этого мира. Это все нюансы. Может быть, позже вы разберетесь. Сейчас главное нам выбраться из этого измерения в другое. И вот он нам в этом поможет. — Я? — воскликнул я. — Ты. Ты не просто так захотел быть некромантом. Ты должен был научиться пересекать измерения без этих камней-указателей. И тебе удалось. Как? Когда? Я же здесь глупенький, сказала Летунья. И только теперь до меня дошло. Я ведь действительно протащил ее сквозь миры без всяких порталов. Ух ты, выдохнул я. Вот именно, сказал Дозерог. Поверить не могу, что этот недотепа такое умеет, удивился Джак. Он недотепа, потому что его мир такой. От яблоньки, знаешь, апельсины не родятся, ответил Дозерог. Уверяю тебя, что он лучший представитель своего мира. И в ученики тебе я его подтолкнул не просто так. Слишком много информации за один раз, тяжело вздохнула Лара и, встав из-за стола, подошла к окну. Джак проводил ее взглядом и, словно бы успокоившись тем, что не один он испытывает сложные чувства, сел за стол. «Так, и чего конкретно ты хочешь от нас?» – спросил он. «Я хочу, чтобы мы покинули этот мир», – ответил Дозерог. «Нашли его создателей и попытались изменить существующие правила». «Правила? Законы мира. Сделать, наконец, всех равными в правах, свободными от гнета магов, царей, капиталов. А главное, если этот мир не теряет ресурсов, то можно сделать всех счастливыми. Ну, или, по крайней мере, избавить от тягот болезней, голода, а, возможно, даже подарить бессмертие. «Ой, плохо это все кончится», — сказал я. «Удивительно», — заметил Джак. «Но я чуть ли не впервые согласен с Плаунком. Все существа разные, и всем хочется разного. Для кого-то счастье – это война, а для кого-то мир. Кто-то хочет чувствовать себя выше других, а кто-то вообще этих других не хочет видеть на горизонте. А бессмертие? Представляю себе такую толпу психов, которые уж и не знают, чем себя занять в жизни, поэтому сваливаются в откровенную истерию поступков, стараясь хоть что-то новое ощутить. Нет, законы мира менять так уж кардинально не стоит. Это факт. «Хотя...» «Вот-вот», — подбодрил Дозерог. «Хотя, — продолжил алхимик, — если бы у меня была такая возможность, я бы действительно кое-что поменял». Очевидность несправедливости в некоторых моделях так и бросается в глаза. Существа везде страдают от социального неравенства. И бывает невероятно жаль, когда какой-нибудь сапожник с идеальным слухом только и может, что развлекать песенками соседей по деревне. Или художник, у которого недостает денег на элементарные кисти, вынужден всегда обходиться угольком. А ведь если всем дать равные возможности, вне зависимости от их происхождения, насколько бы лучше стал наш мир? «Я бы мог возразить», — сказал Дозирок. «Потому что и у меритократии есть свои минусы, но не буду. Мне нравится, что ты тоже видишь эти возможности». «Но как, черт возьми, вы собираетесь все это провернуть?» — воскликнул я, устав загорать в свете двух пар разгоревшихся глаз. «Через месяц, — сказал Дозирок, — совет уходит на каникулы. Я уже понял, что в это время они практически не наблюдают за мирами. Вот тогда-то мы и осуществим этот прекрасный план. Мне пока нужно будет кое-что подготовить, и я исчезну на это время. Но в назначенный час снова постучусь к вам в дверь, и мы отправимся в эту удивительную изнанку мира». «Я бы на вашем месте поторопилась», — заявила Лара, вглядываясь в окно. «Похоже, что к нам гости». Джак подбежал к Ларе и тоже посмотрел на улицу. «Это Сириус», — сообщил он. «И с ним еще один джентльмен, которого я не знаю». «Фридрих», — процедил сквозь зубы Дозирок, на мгновение выглянув из-за спин наблюдателей. «Ищейка совета. Он давно пытается меня поймать, но не может, потому что так же туп, как и его создатели». «Тебе надо спрятаться», — произнес Джак. «Нет», — покачал головой Дозирок, — «это бесполезно. Если я останусь в особняке, Фридрих меня учует. Я лучше воспользуюсь твоим камнеуказателем». «Но как же», — удивилась Лара. «Как они меня пропускают?» — усмехнулся Дозирок. «Легко. В мире тупых всегда все очень просто. Они идентифицируют существ по электронному следу, а его легко изменить с помощью специальной одежды. Кстати, хочешь, я потом пришлю тебе чертежи? Сможешь вернуться домой?» «Нет уж», — ответила Лара. «Я лучше здесь пока останусь. Если все, что ты сказал, правда, то в одиночестве мне грозит большая опасность». «Правильно рассуждаешь, дочка», — согласился Дозирок. «Тогда прощайте. Скоро увидимся». Дозирок убежал в приемную, где находился камнеуказатель, и почти тут же постучали в дверь. На этот раз открыл сам хозяин особняка. «Джак, дружище!» – произнес Сириус, вваливаясь в дом. «А это со мной Фридрих, почетный член общества алхимиков и заместитель секретаря совета». «Джак», – представился мой учитель, – «а это моя гостья Лара и мой помощник, а заодно ученик Плоунок». «Добрый день», – чуть склонив голову, поздоровался Фридрих. «Не хочу отвлекать уважаемого алхимика от важных дел, но нам стало известно, что в Джесперию мог проникнуть отступник Дозирок. Вы, должно быть, про него хорошо знаете». «Конечно», — коротко ответил Джак. «Так вот», — продолжил Фридрих, «если вдруг вы его где-нибудь увидите или что-нибудь услышите о нем, просьба немедленно сообщить мне. На время поисков я остановлюсь у уважаемого мага Сириуса, где вы всегда сможете меня найти». «Будем знать», — спокойно ответил Джак. Фридрих оглядел холл особняка. «Дозирок думает, что слишком умный для нас», — проговорил Фридрих. «Но он рано или поздно попадется в мои руки. И дело даже не в мастерстве сыска или в ресурсах, коими я, конечно, обладаю, а в надменности, которой очень грешат отступники. Когда-нибудь, ослепнув от своей безнаказанности, он рискнет пойти на безрассудную авантюру, которая, естественно, закончится для него провалом. И тут я и окажусь с ним рядом, чтобы предать правосудию его заблудшую душу». «Очень поэтично», — сказал Джак. «Мы непременно сообщим, если что-нибудь узнаем о нем». «Я надеюсь», — по-детски улыбнувшись, сказал Фридрих. «Иначе в жернова правосудия попадет голова не только Дозирога, но и тех, кто его покрывает. Всего доброго». Фридрих ушел, утащив с собой бледного и ничего не понимающего Сириуса. «А день так славно начинался», — произнесла Лара. «Ничего славного в нем не было», — возразил я. «Сперва создали бессмертную зверушку, точную копию тебя. Затем узнали, что и сами точно такие же зверушки. А теперь еще попали на карандаш совета, как потенциальные укрыватели отступника. Я бы с удовольствием забыл этот день, как страшный сон». «Действительно», — согласилась Летуния, — «от всех этих новостей хочется напиться и забыться». «Вообще-то», — проговорил Джак, — «не вижу ничего страшного в том, чтобы немного разбавить мрачность реальности алкоголем. Только надо Василиска вынуть из котла и поставить на огонь новую порцию. Плаунок, организуй застолье, а мы пока займемся гомункулами». «Что будем пить?» — спросил я. «Одуванчиковое зеленое», — ответила Лара. «Воду», — заявил Джак. «А я, пожалуй, поставлю себе вишневый морс», — озвучил я свои мысли. «Вишневый морс? Плунок. Это женский напиток. В нашем мире его пьют отважные мореплаватели, воины и дровосеки». «Ну, раз дровосеки пьют, тогда ладно», — усмехнулся алхимик. «Пойдем, Лара, доставать Василиска. Заодно покажу тебе, как консервировать гомункула для передачи заказчику». «А это не опасно?» – испугалась Летуния. «Опасно, конечно. Но что это за работа, когда нет опасностей? Тоска и тоска. Организация застолья в мире моего учителя – не самое сложное дело. Я вернулся в особняк, накрыл скатерть, расставил посуду, а затем сбегал в местную харчевню и заказал все необходимое. Через 2 часа стол ломился деликатесами. А в центре возвышались бутылки с одуванчиковым зеленым, водой и вишневым морсом. «Не особняк алхимика, а какой-то кабак», – произнес я, оглядывая получившийся натюрморт. Скоро за столом появился хозяин и Летунья. «Начнем», – произнес как тост Джак и первым осушил рюмку. «Плаунок, мы с Ларой решили не обсуждать эту тему, так как она напрямую касается и тебя. И все же мы никуда не денемся от этого разговора. Что ты думаешь про все случившееся? Стоит ли верить Дозерогу?» «Если вы говорите, стоит ли ему верить в том, что он хочет для мира счастья и благополучия, то я отвечу – точно нет. Не встречал еще мага, который бы, узнав секрет, стал им разбрасываться на благотворительность. Но в том, что он говорит о нашем происхождении, да и о создании мира, мне кажется, есть смысл». «А я верю», — заявила Лара, осушая бокал, «что он может хотеть сделать мир лучше». «С чего бы?» — удивился Джак. «Алхимики, маги, колдуны и прочая шелупонь тем и сильны, что могут возвышаться над простыми существами за счет своих возможностей. Я склонен согласиться с нашим юным некромантом, что тут дело скорее в личных мотивах. Иметь доступ к исходникам мира, чтобы перекроить его под себя. В этом действительно чувствуется мотивация. А вот все эти сказки про миру мир – просто плохо скрываемое лицемерие». «Возможно, вы и правы», – согласилась Лара, наполняя свой бокал. «Я слишком долго жила отшельницей, и мои представления о магах, алхимиках и их благородстве строятся исключительно на старых романах. Но джин уже выпущен из бутылки. Обратно нам его не загнать. Так и что будем делать?» «Я здесь вижу 2 варианта», — осушив очередную стопку, проговорил Джак. «Мы можем согласиться помогать Дозерогу и стать верными соратниками в его версии мира. Или мы сдадим его Фридриху и будем жить как раньше». «Как раньше уже не получится», — не согласилась Лара. «Я не смогу притворяться тем, кем не являюсь. Да и знать, что наш мир фальшивка, и ничего с этим не делать невозможно. Разве что это одуванчиковое зеленое сотрет из памяти последний день. Но тогда мы не сможем осуществить твой 2-й вариант. «А если мы согласимся помогать Дозерогу», — предложил я. «Но в тот момент, когда он получит доступ к управлению миром, поставим ему ультиматум, что, мол, если делать, то делать, как нам заявил. А всякие диктаторские замашки пусть он оставляет при себе». «Во-первых, — сказал Джак, — мы не знаем его возможностей. Дозерог очень сильный маг, И может статься, что нас троих не хватит, чтобы его одолеть. Во-вторых, с чего ты взял, что мы настолько хороши, чтобы исправить целое измерение? Будем руководствоваться простым правилом. Не навреди, ответил я. А что до наших возможностей, может, нам стоит привлечь еще кого-нибудь достаточно сильного? Например, Сириуса. Сириус работает на совет, немного развязно заявила Лара. Это ведь очевидно. И потом, с чего бы ему нам помогать? Он ведь обычный человек. Не то, что мы, простите, гомункулы. И все же стоит попытаться. Сириус всегда был нашим другом. Он-то как раз человек высоких моральных принципов. А главное, большой ученый, философ. Кому как не ему участвовать в строительстве мира? Вообще-то в этом есть смысл, согласился со мной Джак. Я вот сейчас думаю, что, возможно, именно Сириус тот, кто нам действительно нужен. Он обладает знаниями и возможностями, соизмеримыми с возможностями Дозерога. Надо только придумать, как нам поговорить с ним, чтобы совет и приставленный к Сириусу Фридрих не прознали. «Может, рассказать ему про меня?» – пропищало что-то сверху. «Лора!» – обрадовался я. «Ты вернулась!» «Я давно уже вернулась и видела все, что здесь происходило. Считаю, что Дозерогу доверять нельзя, но и отказываться от такой возможности глупо. Пригласите Сириуса посмотреть на удачный эксперимент с драконьей кровью, коим являюсь я. Фридрих может и увяжется за ним, но когда поймет, что тут только научный диспут, сразу потеряет интерес. А вы тем временем сможете поделиться со своим приятелем соображениями по поводу предложения Дозерога». «Отличная идея!» – уже совсем пьяным голосом сказала Лара. «Только я тебя прошу, спустись вниз, а то от запрокинутой головы меня начинает мутить».